наслаждаясь близкой и легкой победой. Мальчик понимает, что он пропал. Схватив несколько шариков, выпавших из рюкзака, он бросает их под ноги Асмату. Просто так, наугад, чтобы отсрочить свою кончину. Шарики его не спасут, зато он умрет с чувством выполненного долга. Он дрался с врагом до последнего. Он ничего не теряет, а только выигрывает, хотя бы время. Маленькие стеклянные шарики разбиваются у самых ног Асмата, настолько нелюбопытного, что он даже не считает нужным взглянуть на них. Его больше интересует беззащитная жертва. Внезапно, словно по мановению волшебной палочки, у ног Асмата вырастает огромный цветущий куст. Он гораздо выше его. «О! Цветы! Как это красиво!» — умиляется Асмат, складывая клешни. Видимо, некоторые асматы еще не до конца утратили чувство прекрасного. Обогнув, он вновь бросается на Артура, потрясая мечом. «Я положу эти цветы на твою могилку!» — кричит он. Но, как известно, злость слепа. Асмат не видит, как за его спиной огромный насекомоядный цветок раскрывает покрытые острыми зубами лепестки и наклоняется над ним. Цветочные челюсти смыкаются, и верхняя половинка Асмата исчезает в хищных лепестках. Цветок выпрямляется и тщательно пережевывает добытую им пищу, а нижняя половинка Асмата ждет, пока цветок проглотит верхнюю. Артур с ужасом взирает на чудовищный плотоядный цветок, который, разделавшись с первым блюдом, облизнувшись, приступает ко второму. «Приятного аппетита!» — вежливо говорит Артур своему хищному спасителю. От цветка исходит очень неприятный запах. И Артур, полагая, что его обязательства по отношению к неожиданному союзнику выполнены, пускается в бегство. Барахлюш продолжает нажимать на кнопки. Должно же у него, наконец, получиться! Ведь его окружили сразу три асмата, и рожи у них самые зверские. Из ножика выскакивает лазерная установка с тремя лучами. Барахлюш радостно смеется и гордо демонстрирует врагам свое оружие. Те переглядываются, ставят свои лазерные мечи на землю, нажимают на кнопки, и каждый меч превращается в лазерную установку с шестью лучами. Раскрыв рот, от изумления Барахлюш застывает, словно каменная статуя. «У вас, наверное, новая модель?» — с любопытством спрашивает он, когда к нему возвращается дар речи. Асмат, стоящий напротив, кивает головой, а затем с громким гиканьем выбивает из рук мальчика его любимый ножик. Вместе с лазерной установкой ножик летит вверх, несколько раз переворачивается, падает на скользкий танцпол и едет по нему до тех пор, пока не упирается в чей-то сапог 46-го размера. Давно нечищенный сапог военного образца, надетый на мерзкую лапу Асмата. Лайтман хватает пластинку за край и останавливает ее. Танцпол замедляет вращение. Сражение прекращается. Воцаряется гробовая тишина. Грохоча сапогами, вновь прибывший обходит помещение клуба. Это Мракос, мрачный принц, сын Урдалака. Трое наших героев сбиваются в кучку. Перепуганный хозяин заведения пытается скрыться. Мракос необычайно похож на Асмата, однако шире в плечах и не в пример лучше вооружен. Доспехи его поистине устрашающие. В них он больше всего напоминает броненосный крейсер. На всех семи континентах нет такого оружия, которого не было бы у Мракоса, кроме, быть может, маленького ножичка, который он все еще прижимает к полу своим тяжелым сапогом. Наклонившись, он поднимает его,